belysa det vita, vita landskapen. Och i det fjärn och på vår fjälle kima kyrkan kloka. Ett rike förfädlig och ett hud duge blir i skogen. Drömmar sted vår vilde ande över naturliga väsen och ylva. Natan komma natan, o di mörka skyarna. Snöstormen rasar ute, men tömmer sig mitt motstånd. Vinden som kommer från nord bringer mig sången. Dennes onda och jag sjunger med dem. Det är en delig glädjen av tid. Vind, jag sitter för upp. hall, although it brims with gold. Ohvrikivide veres karastatud ta, omal maal see mõõk mu veel, pimestavalt ere läige on ta. Kui ma tõusen ja võtan mõõga, siis raugeb mu ees kõik maas, mu jumala täikesest, mu peale vaatavad, hei! My wish is to die, to die so alone as that time, like so many times forever. We'll be right back. Щасливий буде знати, кабінети з мокрої броди, то п'яниці, мертві води, порушкін теж на суставі, якби не зазнали слави. Тобі до п'яниці, тобі до п'яниці, тобі до п'яниці, тобі до п'яниці. Дружка в розливісько, відмов носи є стюж близько. Стопа мне соженушка, то щастя і воно вкруска. Стога стритих маш тобе, гдю лишиш цього. Цього тобе. На мочарах близько, огні, гнев і скапу, старий стражник, хто богат своєму справді, той щасливий день дісновні. Жалобалі очі за ним виплакалі, виплакалі за ним очі, і в школі future that lives with us all. Might of the tumbler, stronger than the storm. The only source of power and of life. Swindle is guiding us, bringing us the light. Nature bleeds, it hurts our hearts. All strength and power is most oblivion. Garden of forest and of life. Enlighten us with your wisdom and your mind. When you rise into battle, your fate is unknown. Баба бьет, и слуга с девицей жрет. Тет ленивый, пьет, трудяга, негр пьет, и белый скряга. Бьет везучий с несчастливым, глупый, с умным и болтливым. Этот пьет, другие пьют, сотни пьют, не отстают. Больше 600 монет не хватит, ну какой секрет? Бедникам, парам, бродягам, слугам, шлюхам, доходягам. Ладно, хватит тут трепаться, говорить и объясняться. Ты налей мне лучше пива, ведь история правдива. Волшебен жизнь стал здесь ту. Где злой и махоле ванесту. Под нами волшебен жизнь стал здесь ту. Стал здесь ту. Сам за мне и мами кошья. Я не вебе забил через злоши. Сам за мне и мами кошья. Я не вебе забил через злоши. Напивай собе. Напивай собе. No complaints. Mischling der Seelenketten, um Hüfte, Arm und Bein. Mein Haus hat 7 Türen, ich sichere mein Versteck mit 7-fachen Schlössern und die Schlüssel werf ich weg. Und nicht 1, nicht 2, nicht 3 und 4, nicht 5-mal still ich meine Gier. Auch 6 ist nicht genug, 7-mal flecht ich dein Haar um den alten Apfelbaum. 7-mal und es wird wahr, du hast keine Wahl, denn die 7 ist meine Zahl. Raben singen ihr Lied Tag ein, Tag aus.